Часть четвертая. На следующее утро мистер Паркер был ни свет ни заря вызван в дом лорда Питера. Доброе утро, старина. Отвратительный день, не правда ли? Как хорошо, что у вас хватило сил выйти на улицу. Садитесь к столу. Я получил письмо и хотел, чтобы вы на него взглянули. Но сил добраться до вас у меня не было. Мы с Бантером легли только под утро. А что за письмо? Никогда не разговаривайте о делах во время еды. Возьмите этого оксфордского мармелада, а потом я покажу вам своего Данте. Мне его привезли вчера вечером. Что мне нужно прочитать сегодня утром, Бантер? Готовится к распродаже коллекции лорда Эрита, милорд. Об этом есть колонка в Morning Post. Я думаю, вашей светлости не мешало бы прочитать рецензию на новую книгу сэра Джулиана Фрика «Физиологическая основа сознания» в литературном приложении к «Таймс». Я просмотрел и другие газеты и отметил то, что ваша милость может прочесть после завтрака. Умоляю, достаточно. Ты меня лишаешь всякого аппетита. В течение некоторого времени, кроме шелеста перелистываемых газет, не было слышно ни звука. Наконец Паркер решился прервать молчание. Между прочим, следствие отложено. А что им остается делать, мой друг? Леди Леви приехала вчера вечером. Сегодня утром ее отвезут на опознание трупа, и она признает, что в ванне был вовсе не ее муж. Верно. Кроме того, этот забавный бум вокруг перуанской нефти пошел на спад. Кстати, он начался незадолго до исчезновения Леви. Интересно, имел ли он к нему какое-нибудь отношение? Не знаете? Я узнаю. А в чем там было дело? О, абсолютно дохлое предприятие. Вдруг на прошлой неделе оно воспряло духом. Я обратил на это внимание, потому что несколько лет тому назад моя мать купила пару сотен акций. Она ни разу не получила по ним дивидендов. Теперь курс снова падает. Да. Ладно, Паркер, расскажите, как вы вчера поработали. Плохо. Я обошел сверху донизу все квартиры, сначала в собственном обличии, потом переодевшись. Я был газовщиком и сборщиком потерявшихся собак. Абсолютно безрезультатно. Если не считать горничную, проживающую на последнем этаже дома в Баттерсе, которая сказала, что слышала как-то ночью грохот на крыше. Когда я спросил ее, в какую ночь, она затруднилась ответить. А в доме Леви ничего нового? Я нашел его дневник и захватил с собой. Собственно, вот он. Но не обольщайтесь, Уимзи, из него мало что можно узнать. Записи типа «День рождения моей дорогой жены. Подарить золотое кольцо с опалом». На чай забегал мистер Арбатнот. Хочет жениться на Рошель, но я бы хотел более основательного мужа для своего сокровища. Погодите, дневник еще может оказаться полезным. А я, между прочим, вчера побывал у Миллигана, этого американского железнодорожника. Вид у него абсолютно невинный. Но я думаю, в делах он человек безжалостный. Поэтому с уверенностью сказать нельзя. Еще там был рыжий секретарь. Вычислительная машина с рыбьим лицом. Да, в любом случае, у Миллигана была причина убрать Леви с дороги. Кроме того, у нас появился новый персонаж. Кто такой? Это письмо, о котором я вам говорил. Почитайте. Да, так. Уважаемый сэр, относительно вашего сегодняшнего объявления в «Таймсе», я склонен полагать, что упомянутая пенсне цепочка могли быть потеряны мною на железнодорожном вокзале «Виктория», когда я приезжал в Лондон в прошлый понедельник. Заранее благодарю вас за вашу любезность и сожалею о том беспокойстве, которое вам причиняю. Искренне ваш, Эдвард Кримпшлэм Солсбери. Ах ты. Интересно? Или это какое-то невероятное недоразумение, или мистер Кримпшлэм чрезвычайно хитрый и расчетливый негодяй. Я связывался со Скотланд-Ярдом, зачитал им характеристики. Мне было сказано, что это то самое пенсне. Ошибки быть не может. Но, впрочем, об этом мы еще поговорим. А пока пройдемте в библиотеку. В библиотеке предупредительный Бантер уже разложил на столе снимки. Некоторые уже были сухими, другие влажными, третьи вообще полупромытыми. Смотрите-ка, Паркер, Вот отпечатки пальцев, которые у нас есть. Их можно разделить на 5 групп. Так, пункт А. Отпечатки самого Леви на книге расчески. Их можно безошибочно отличить по шраму на большом пальце. Пункт Б. Мазки, сделанные рукой в перчатке. Их оставил человек, который ночевал в комнате Леви в понедельник. Они отчетливо видны на бутыле с водой и на ботинках поверх отпечатков Леви. Кстати, обратите внимание, на левом ботинке отпечаток большого пальца руки незнакомца расположен поверх грязи. Вот здесь, у каблука. Очень оригинальное место, не правда ли? Словно Леви понадобилось снять ботинки и снимал их с него кто-то другой. Любопытно, любопытно. Правда, эти мазки с трудом можно назвать отпечатками пальцев. Ну, я не слишком на них полагаюсь. Но это хорошо соотносится с нашими предыдущими догадками. Теперь перейдем к следующей группе. Отпечатки, предусмотрительно оставленные моим преступником на краю ванны типса. А теперь сравним имеющиеся у нас отпечатки. Но постойте, Уимзи, а какого черта мы должны сравнивать друг с другом отпечатки? Это ведь случайно получилось, что мы с вами одновременно принялись расследовать сразу 2 преступления. А так они совершенно не обязательно должны быть связаны между собой. Единственный человек, который считает, что они связаны, это инспектор Сак. Но не будем же мы обращать на него внимание. Вы правы, Паркер. Так какое же отношение ко всему этому имеет ванна Типса? Лорд Питер развел руками. Не знаю. Ну, может, сегодня нам удастся за что-нибудь зацепиться. Съезжу-ка я в Солсбери. Навещу мистера Криплшема. Прежде всего, надо выяснить, он ли посылал письмо про пенсне в ответ на мое объявление в газете. Это даст ответ на вопрос, кто он? Хитроумный преступник или просто невинная жертва чужих интриг? Раз есть вероятность, что Криплшем хитроумный преступник, то я хотел бы поехать с вами, Уэмзи. Это совершенно излишне. Нет-нет, тогда хотя бы Бантера возьмите с собой. Из уважения к вашим чувствам, мой друг, я возьму с собой Бантера. Хотя здесь он был бы гораздо полезнее. Делал бы снимки или перетряхнул бы мой гардероб. Бантер, когда есть удобный поезд в Солсбери? Есть отличный поезд в 10:50, милорд. Угу. Будь любезен, организуй, пожалуйста, чтобы мы на него успели. А вы, Паркер, если вам больше нечем заняться, свяжитесь с секретарем Леви и выясните у него, что это за история с перуанской нефтью. По дороге в Солсбери лорд Питер Уимзи внимательно изучал дневник сэра Рувима Леви. Дневник состоял в основном из упоминаний о незначительных событиях домашней жизни. Приходил Фрик. Он осмотрел мою милую жену и порекомендовал отдых и смену впечатлений. Она собирается поехать за границу с Рошелью. Имя прославленного невропатолога как участника событий появлялось раз в месяц, и лорду Питеру пришло в голову поговорить с ним о Леви. Люди бывают откровенны со своими врачами. Черт возьми, за датой 5 октября обнаружилось еще кое-что интересное. Гольдберг, скринер, Миллиган к обеду. Значит, Миллиган бывал в доме? Что ж, уже неплохо. Конечно, это была формальная встреча. 2 дуэлянта пожимают друг другу руки перед схваткой. Имя рыжего секретаря нигде не упоминалось. Разве что к нему относился инициал «С», встретившийся в одной из записей. Лорд Питер покачал головой, закрыл дневник и обратился к размышлениям о тайне Баттерси. По приезде в Солсбери лорд Питер решил отобедать и поинтересовался у официанта о местонахождении офиса Криплшема. Это на той стороне, сэр. Здесь вам его любой покажет. Мистера Криплшема все знают. А, видимо, он хороший адвокат. О, да, сэр. Вы можете смело довериться мистеру Криплшему, сэр. Говорят, что он старомоден, но лично я предпочел бы, чтобы моими делами занимался мистер Криплшем, а не кто-нибудь из этих молодых вертопрахов. Единственное, мистер Криплшем скоро отойдет от дел, ведь ему уже почти 80. Хотя дело может продолжить мистер Уикс, его компаньон, очень приятный, уравновешенный молодой человек. Мистер Криплшем уже так стар? Боже мой! Но, похоже, он достаточно бодр для своего возраста. На прошлой неделе у моего друга были с ним дела в городе. Да, удивительно бодр, сэр. А если учесть его парализованную ногу, то просто потрясающе. Знаете, сэр, я часто думаю, что после того, как человек достигает определенного возраста, чем старше он становится, тем лучше выглядит. В уме лорд Питер представил себе картинку. 80-летний джентльмен с парализованной ногой темной ночью волочит труп по крыше дома в Баттерси. Да, похоже, Криплшема придется исключить. Хотя еще не все потеряно. Он может быть мозговым центром, пользующимся чужими руками, этаким старым пауком, скрывающимся в центре дрожащей паутины. О, мой дорогой сэр, чрезвычайно любезно, что вы решились приехать сами. Мне очень неловко, что я доставил вам столько хлопот. Надеюсь, вы просто проезжали мимо, и мое пенсне не слишком обременило вас. Умоляю, садитесь, лорд Питер. Мистер Криплшем оказался точно таким, каким его описывал официант. Лорд Питер сел и некоторое время собирался с мыслями. «Не волнуйтесь, сэр, я здесь по делам. Счастлив быть вам полезен. Потерять пенсне – очень неприятная вещь, не правда ли?» «О, не говорите. Я чувствовал себя как без рук. Даже пробовал навести справки на вокзале, но безрезультатно. Честно говоря, я боялся, что пенсне украдено. Вагон был битком набит всю дорогу. Вы нашли пенсне в поезде?» «Нет, я нашел его в довольно неожиданном месте. Скажите, пожалуйста, могли бы вы узнать кого-либо из ваших спутников в тот день?» Адвокат изумленно посмотрел на него. «Конечно, нет. А в чем дело?» «Я прошу простить мое любопытство, мистер Криплшем, но я должен задать вам еще один вопрос. Есть ли у вас недоброжелатели? Я имею в виду кого-нибудь, кому была бы выгодна ваша болезнь или позор?» Мистер Криплшем застыл с выражением удивления и негодования. «Могу ли я узнать, что вы имеете в виду, задавая этот странный вопрос?» «Видите ли, дело в том, что мы столкнулись с довольно странными обстоятельствами. Вы, наверное, читали в газетах о таинственном случае в Баттерси? Ваше пенсне как раз и является тем самым, которое было найдено на трупе, а теперь находится в распоряжении полиции, в чем вы можете убедиться?» Он положил на стол перед Криплшемом характеристику стекол и официальный ответ, полученный из Скотланд-Ярда. «О, боже мой! Так вы имеете отношение к полиции?» «Неофициальное. Я занимаюсь частным расследованием дела в интересах одной из сторон». Мистер Криплшем поднялся. «Любезнейший, это совершенно бессовестная провокация! А шантаж является подсудным оскорблением. Поэтому я рекомендую вам немедленно покинуть мой кабинет, пока вы окончательно себя не скомпрометировали». «У меня были опасения, что вы воспримете это именно так. Да, похоже, все-таки этим делом должен был заниматься мой приятель Паркер». Он положил на стол карточку Паркера. Если вы захотите повидаться со мной еще раз, мистер Криплшем, то до завтрашнего утра вы сможете найти меня в отеле «Министр». В дверях лорд Питер столкнулся с высоким молодым человеком, который изумленно посмотрел на него с видом старого знакомого. Однако черты его лица не вызвали у лорда Питера никаких воспоминаний, и, зайдя за бантером в газетную лавку, он раздосадованно направился в гостиницу звонить Паркеру. Между тем, в нотариальной конторе размышления негодующего мистера Криплшема были прерваны приходом его младшего партнера. Послушайте, неужели кто-то, наконец, действительно совершил у нас преступление? Что привело столь прославленного криминалиста к нашим скромным дверям? Я чуть не стал жертвой вульгарного шантажа, Уикс. Какая-то личность, выдающая себя за лорда Питера Уимзи. Но это и был лорд Питер Уимзи. Ошибки быть не может. Я видел его, когда он давал свидетельские показания по делу изумрудов Аттенбери. Он большой док в этих делах и дружит с главой Скотланд-Ярда. Мистер Криплшем на секунду застыл, а потом всплеснул руками. Боже мой! Какое ужасное недоразумение! Прошу вас, Уикс, догоните лорда Питера и принесите ему извинения от моего имени. Означенный лорд Питер принял извинения мистера Криплшема, однако вся эта история не добавила ему оптимизма. Еще одна ниточка в расследовании порвалась. Совершенно очевидно, что ни Криплшем, ни Уикс не имели никакого отношения к трупу, найденному в ванной мистера Типса.